Бум! Когда молния осветила горизонт, взгляд братьев Ван мгновенно превратился во взгляд хищников, и каждый из них издал глубокий и низкий рев. Все трое мгновенно приняли боевую стойку и полетели к мученью. Их тела были окутаны молнией, они двигались с чрезвычайно высокой скоростью. Глядя издалека, казалось, что на небе бушевали три молнии, и из-за колебаний воздуха, при каждом их выпаде, гремел гром. Молниеносный клинок. Взревев, они подняли свои лезвия одновременно и резанули. Земля была разорвана на части и открылся овраг. Три молниеносных лезвия были направлены на мученья. Эти три лезвия света были чрезвычайно опасными, поскольку они закрывали большинство путей для отступления мученья, заставляя его сражаться с ними. Мучень посмотрел на блестящую молнию, и холодный свет отразился в его глазах. Духовная энергия подскочила, и он двинулся вперед, превратившись в парящее изображение дракона, и раздался рев дракона. Шорох. Эхом отозвался рев дракона, когда три молниеносных ножа упали в то место, где стоял мучень. Земля треснула, но фигура мученя уже исчезла. Какая поразительная скорость! Глаза братьев Ван стали холодными. Раньше, когда мучень сражался с Ван Лием, он использовал эту ненормальную скорость, чтобы поиграть с ним. Слева. Ван Тон сузил глаза, резко издав крик. Когда он рявкнул, трое братьев проявили удивительную связь. Лезвия с молнией мгновенно рассекали левую сторону. Взрыв. Земля снова треснула, и его фигура исчезла. Мучень снова смог уклониться. Будь осторожен, он пытается победить нас, используя свою скорость. Рявкнул Ван Тон. Казалось, он видел намерение мученья. Три брата были очень хорошо скоординированы друг с другом. Если кто-либо из них будет побежден, и кто это прибавит им проблем. Среди них, третий брат, Ван Чжун, был самым слабым. Когда мучень появился с левой стороны, он нацелится на Ван Чжуна. Шорох. Однако, когда прозвучал крик Ван Тона, его глаза сузились. Справа появилась нечеткая тень. Он на самом деле нацелился на меня. Взгляд Ван Тона стал холодным. Среди них он был самым сильным. Но мучень на самом деле нацелился на него. Как глупо. Бум. Но мучень оказался быстрее. Но его братья смогли предугадать его атаку, и бросились на защиту их лидера. Кланг. Но за мгновение до удара, он, подобно черному пламени, смог ускользнуть. Молниеносный резак. Глаза Ван Тона наполнились уверенностью, когда он кричал. Лезвие полумесяца пестрило молнией. Это было похоже на огромную молниеносную змею, летящую в сторону мученья. Хруст. Мучень холодно улыбнулся. Столкнувшись с жестокой атакой Ван Тона, он не только не отступил, но и принял ее в открытую ладонь. Появилась величественная духовная энергия, превратившись в звездное небо за мученем. Гигантский белый тигр стоял на звездном небе и яростно ревел. Пространство разрывалось на части, поскольку он вместе с ужасающей аурой убийства безжалостно обвился вокруг молниеносного питона. Благодаря нынешней силе мученя, естественно, было легко выполнить божественную печать белого тигра без каких-либо трудностей. Взрыв. Белый тигр взревел, столкнувшись с молниеносным питоном. Вспыхнула аура убийства, и молниеносный питон, содержащий энергию молнии, был разорван на части. Лицо Ван Тона наконец изменилось. Его атака была чем-то, чего не могли бы выдержать даже специалисты средней фазы стадии небесной трансформации. Тем не менее, он никогда не ожидал, что она так легко рухнет при одном касании мученья. Этот парень действительно культивировал божественное духовное искусство. Глаза Ван Тона потемнели. Донг. Белый тигр разорвал молниеносного питона, но не исчез. Он продолжал источать ауру убийства, бросившись на Ван Тона. Белый тигр столкнулся с его полумесяцем, который мерцал от молнии. Раздался звук скрежета металла. Ван Тон отлетел на несколько метров, попутно разрушая деревья в щепки. Старший брат. Лица Ван Лея и Ван Чжуна изменились, когда они стали свидетелями того, как Ван Тон проиграл мученью в бою один на один. Как ужасно. Три Аньжэнь, так же, как и три другие группы, испугались. Тем не менее, Чэнь Пэн и его коллеги были впечатлены. Мучень сражался с тремя врагами в одиночку. И все же он смог найти брешь в их координации и отправить Ван Тона, самого сильного брата, в свободный полет. Такая сила была немного пугающей. Донг. Ван Тон топал ногами по земле, заставляя землю трескаться. Он энергично стабилизировал свое тело, пока из руки текла свежая кровь, которая использовалась для удерживания его полумесяца. Его глаза стали еще холоднее. Не думай, что только ты смог культивировать божественное духовное искусство. Молния промелькнула в его глазах, Когда он сделал шаг вперед, его фигура взлетела, а блестящая духовная энергия, содержащая свет, вылетела из его тела и соединилась с грозовыми облаками в небе. Шу-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Когда Ван Лэй и Ван Чжун увидели это, они тоже взмыли в небо, распространив всю духовную энергию в своих телах. Духовная энергия из их тел соединилась в едино с молнией. Гром пронесся между небесами и землей, заставив небо темнеть, и завыл сильный ветер, и вспыхнула молния. Очевидно, братья Ван были вынуждены раскрыть свой козырь. Мучень, если ты сможешь пережить это, мы сдадимся. Лицо Ван Тана было освещено свирепой молнией. Он холодно рявкнул, и вскоре после этого грозовые тучи разодрало, и молния ударила в его клинок. Что касается двух других, они оба были похожи на столбы молнии, поскольку их тела излучали молниеносную энергию. Они сделали шаг вперед, в результате чего небеса и земля потеряли свои цвета. Это было похоже на гнев громового бога. Они были ослеплены молнией, тремя огромными столбами молнии. После этого они направили атаку в сторону Мученя. В то же время трое братьев выпустили крик, который был как раскат грома, который раздавался между небом и землей. 9 разрезов бога грома. Глава 298. Сила телосложения бога грома. Казалось, весь мир стал темным и мрачным. Сильные и дикие звуки грома распространились по всему небу, и мощь грома заполнила небеса. Три огромные и дикие дуги молнии разорвали небо с неистовой силой, окутывая радиус тысячи футов вокруг Мученя. От них невозможно было уклониться. Аньжан и компания завороженно смотрели на технику братьев, и их лица побледнели от страха. Неудивительно, почему эти трое ребят осмелились бросить вызов Ли Сюаньтуну. С такой ужасающей атакой, единственное, что мог сделать эксперт последней фазы небесной трансформации, это попытаться увернуться. Неподалеку, Чэнь Пэн и другие два отряда поднялись и поспешно покинули этот район, все боялись, что попадут под раздачу. В начале битвы охотников у них была определенная уверенность в себе. Однако вскоре после этого они уже встретились с таким количеством свирепых людей, что их уверенность как ветром сдуло. Они знали, что появление такого свирепого человека было всего лишь предзнаменованием. На более поздних этапах появится все больше и больше таких людей, темных лошадок, которые все это время скрывали свои сильные стороны и ожидали своего времени, чтобы показать свою истинную мощь. Что касается них, то их способности не могли справиться с их скрытыми силами. Посмотрев на разочарованные лица друг друга, они могли только горько покачать головами. Они считали себя сильными. Они никогда не думали, что как только эти скрытые темные лошадки действительно появятся, они станут такими обыденными и простыми. Их взгляды сходились на юноше, который был окружен тысячами молниеносных разрядов. Столкнувшись с такой ужасающей атакой, каким результатом закончится этот бой? В этот момент было очевидно, что у Мученя не было никакой козырной карты, позволявшей ускользнуть от такой мощной атаки. Подняв голову, он посмотрел в сторону грозовых разрядов, бегущих по небу. Ледяная аура начала появляться у него в глазах. Сила лезвия зависит от силы, проходившей сквозь него молнии, пробормотал он про себя. Говорят, что Трия очень долго тренировалась в высвобождении молнии. Это привело к тому, что их духовная энергия имела мощь молнии, намного превышающую средний показатель. В то же время божественное искусство, в котором они обучались, было связано с громом и молнией. Когда они сливались, их мощь становилась еще более дикой и сильной. Мучень внезапно сжал кулаки. В следующий миг слабый светящийся серебряный слой неожиданно начал появляться на поверхности его тела. Под серебристой светящейся кожей, казалось, был тот же самый молниеносный свет, искрящийся внутри. Это было телосложение бога грома, награда, которую Мучень получил от таинственного лысого старика после того, как принял от него единственный удар. Это телосложение бога грома, очевидно, сильно усилило его обычное тело. Хотя он не был совершенным, Мучень уже чувствовал, насколько был необычен. Ум Мученя сконцентрировался на контроле, и жемчужина среди потоков его духовной энергии начала высвобождать огромное ее количество. Эта жемчужина была создана Мученем на 8-м уровне обители молний. На поверхности серебряного тела возникла черная жемчужина. По сравнению с серебряной молниеносной жемчужиной она казалась очень странной, ее поверхность была заполнена выбоинами. Однако Мучень знал, насколько ужасающей была эта черная жемчужина. Эта черная молниеносная жемчужина была сжатой мощью божественной черной молнии. Естественно, помогая птице отразить атаку темной молнии, он смог поглотить ее часть. Поглощая силу этой божественной черной молнии, она сжалась внутри его меридианов в эту маленькую черную жемчужину. Однако, до сих пор Мучень не осмеливался использовать ее. Он знал, что, когда он проявит силу божественной черной молнии, содержащуюся внутри, она принесет некоторые довольно большие проблемы. Формирование жемчужины в теле было результатом обучения телосложения бога грома. Тем не менее, Мучень не осмеливался использовать ее. Мучень осмотрел черную молниеносную жемчужину, прежде чем использовать серебряную жемчужину. Молниеносная жемчужина внезапно превратилась в палящее солнце и выпустила яркий молниеносный свет. БЗЗ. Произошел маленький взрыв, и черная жемчужина испустила свой громовой заряд. Молния прошила тело Мученя, но боли он не почувствовал. Чи, чи. Тело Мученя, казалось, мгновенно засверкало серебристым светом. В его черных зрачках появился треск грома. Мудрость бога грома, неразрушимая и неугасимая. В голове Мученя раздался низкий рев, и молния вокруг его тела разлетелась наружу. Он почувствовал дикую пугающую силу, которая, казалось, хотела вырваться наружу. Не выдержав, он посмотрел в небо и взревел. Его рев был похож на раскат грома. Взрыв. С шагом вперед весь мир, казалось, мгновенно разбился и рухнул. Гигантские трещины быстро расширялись под его ногами. В течение десятка коротких вдохов площадь в 3000 метров по окружности была раздроблена. Свист. Как только мир вздрогнул, Мучень взлетел вперед, как молния. Под изумленными взглядами толпы, он бросился напрямик к гигантским молниеносным лезвиям. Вместо того, чтобы уклониться, он решил отбить молнии. Увидев решимость, проявленную Мученем, уста Чэнь Пэна и многих других людей были слегка открыты от изумления. «Разве это не слишком опасно? Ты погибнешь!» Яростные крики Ван Тана и двух других, казалось, были слышны даже за горизонтом. Действия Мученя просто оскорбляли их божественную технику. Поэтому вспышки молнии стали более жестокими и дикими. Взрыв. Скорость Мучена была велика. Спустя всего несколько мгновений он достиг разряда молнии. В момент столкновения небеса задрожали. Рев. Молниеносные разряды пронзили землю в небольшом радиусе. В этом столкновении фигура Мученя, казалось, была поглощена огромным столбом молнии. Скрип. Треск. Острые молниеносные лезвия ранили тело Мученя, однако никаких колющих ран не было. Казалось, что они слабо царапали его тело, только в результате появляются слабые белые линии. Мучень посмотрел на дикую молнию, окружавшую все его тело, прежде чем медленно вдохнуть. Свечение вокруг него стало ярче. Что касается могущества молнии, которая была разрезана молниеносными лезвиями, все они были втянуты прямо в его тело с использованием телосложения бога грома. Тайны мудрости громового бога были, очевидно, слишком сложны, чтобы понять всю суть происходящего. Чи, чи. В это время Мучень уже использовал телосложение бога грома по максимуму. Его руки стали такими же яркими, как серебро, а молния, казалось, стала еще ярче. Неожиданно дикие и взрывные колебания начали пульсировать из его тела. Взрыв. Рука Мученя завибрировала и покрылась молниеносной аурой. Бум. Грохот грома потряс небеса. Все могли лицезреть, как серебристая светящаяся фигура в разрушительных молниеносных потоках внезапно становится чрезвычайно ослепительно яркой. За этим последовал громкий раскат молний. Братья, увидев, что только что произошло, удивились. В этот момент, казалось, время остановилось. В следующее мгновение все были ошеломлены, увидев световые волны, похожие на трещины, полностью прошивавшие пространство. Пинг! Прозвучал звук, похожий на разбивание стекла, и серебристый свет, похожий на копье бога грома, пронзил небеса и землю. Молниевые лезвия были полностью разрушены, прежде чем грохочущие звуки грома закончили греметь. Неожиданно они рассеялись в воздухе. Когда рассеивались молниеносные лезвия, серебристый свет медленно начинал сходиться и конденсироваться, прежде чем превратиться в высокую и худощавую фигуру. Как это возможно? У Трия были шокированные взгляды, когда они смотрели на появившуюся фигуру. Одежда Мученя была разорвана в клочья. Его тело поглощало молнию, ранее окутывавшую его тело. Отступаем. Ван Тон первым нарушил тишину. Он подавил свой шок, который почувствовал в своем сердце, и начал командовать отступление. Как только его братья услышали команду, они немедленно отступили. Сила Мученя была намного больше, чем они себе представляли. Они никогда не думали, что их совместная атака не способна справиться с ним. С их нынешними способностями, они не могли справиться с ним. Так что отступление было довольно мудрым решением. Наблюдая отступление братьев, публика не могла не восхититься героем. Он действительно был способным малым. А как же плата за ваш треп? Разве это не слишком невежливо? Покинуть нас, не заплатив по счетам? Мучень спросил у убегающих. Он использовал поступ дракона, чтобы опередить отступающих. Осторожно. Лицо Вантона сильно исказилось, когда он заметил, что скорость мученя увеличилась. Уже поздно быть осторожным. Из-за Вантона раздался холодный голос. Размытая фигура промелькнула у него перед глазами, прежде чем лезвие полумесяца в его руках упало вниз. Взрыв. Нога, взявшаяся из ниоткуда, ударила Вантона. Пуф. Вантон извергал ртом кровь и полетел вниз. «Старший брат!» — закричали Ван Лэй и Ван Чжун. «Присоединяйтесь к нему!» Подобно молнии, он мигом оказался за спинами неудачливых братьев. Взрыв! Взрыв! Ван Лэй и Ван Чжун присоединились к своему братцу. Ивша-ша-ша! Чен Пэнь посмотрел на три жалко стонущих братьев. От былой наглости и высокомерия не осталось и следа. «Этот парень очень силен!» — прошептали они. Мучень начал спускаться. Молния рассеялась, и его тело начало восстанавливать свой первоначальный цвет. В этот раз взгляды окружающих выражали бескрайнее уважение, и многие про себя радовались, что не вступили в перепалку с таким монстром. Мучень проигнорировал их взгляды и сфокусировался на Трия. Взяв один из их клинков, он резко вогнал его в землю возле них. Братья беспомощно глядели на меч, и их лица слегка поблекли. Мучень смотрел на них с легкой улыбкой на лице. Эта улыбка заставила Трия почувствовать холодок по всему телу. Теперь, давайте поговорим о так называемой цене. Глава 299. Чрезвычайно опасный класс. От улыбки Мученя, Трия братьев побледнела. Они чувствовали себя подавленными, и боялись его. Даже втроем они не смогли одолеть какого-то новичка. Как он может быть настолько силен? Слова вырвались из уст старшего. Он считал, что они, потратив целый год в вечных тренировках, смогут занять лидирующие позиции в академии. Но кто же мог знать, что они нарвутся на столь сильного противника? Им было известно, что он всего лишь новичок в академии. Но со способностями, которые он показал в этом бою, он бы мог утереть нос многим сильным представителям списка ранжирования Северной Небесной Духовной Академии. У этого парня точно хватало сил, чтобы войти в пятерку небесного ранжирования. Какой монстр! Трия было немного обескуражено, так как высокомерие в их сердцах было окончательно разбито на кусочки, и они считали себя гениями. Но встреча с мученем перевернула их представление о собственных навыках. Что тебе нужно? В конце концов, Вантон был старшим. Заставляя себя сосредоточиться, он стиснул зубы и посмотрел на мученя и спросил: «Я не хочу забирать ваши жизни, хоть я и мог бы, но у меня есть к вам предложение. Вы покинете этот мир. Тогда вы не сможете больше забирать у других их честно заработанный духовный свет». Лица братьев побледнели. Они пришли на битву охотников именно за этим треклятым духовным светом. Он бы помог им стать могущественнее и позволил бы укрепить позиции в духовной академии. Но теперь они лишатся такой возможности. Для них это стало бы ударом. «Однако вы бы могли изменить мое решение одной услугой», — сказал мучень с легкой улыбкой. Но в его взгляде не было никакого веселья. «У нас есть 1000 шаров духовного света, которые мы вырвали у других. Мы дадим их тебе. Что ты на это скажешь?» — спросил Вантон, стиснув зубы. Услышав эти слова, три небольшие группы людей, которые начали крутиться не слишком далеко, мгновенно разозлились. Однако они не осмелились ничего сказать. Будь то мучение или Трия Ван, они не были людьми, с которыми они могли справиться. На лице мученя не дрогнул ни один мускул, он только протянул ладонь. В руке Вантона сверкнуло сияние, и внезапно появился хрустальный шар размером с голову. Первоначально сверкающий и полупрозрачный кристалл теперь излучал огненное красное свечение, похожее на группу пылающих солнц, горящих с пылающим светом внутри него. Наполнившись тысячей точек духовного сияния, он излучал мощную ауру духовной энергии, заставляя даже воздух гудеть. Три маленькие группы людей с тревогой смотрели на хрустальный шар. Это когда-то принадлежало им. Однако мучение это не волновало. У него не было никаких благоприятных впечатлений от братьев Ван. У него также не было никаких благоприятных впечатлений от тех парней, которые пытались обдурить его. Поэтому, забрав шар, он даже не думал о возвращении его Чэнь Пэну и другим группам. Увидев его действия, Чэнь Пэн и эти группы могли только завистливо смотреть, но они не решались критиковать его действия. Это были боевые трофеи мученя. У вас есть только это, этого недостаточно. После сохранения тысячи духовного света мучень посмотрел на Вантона и сказал грубым тоном: «Тебе что и этого не хватает, мучень не наглей?» Яростно крикнула троица, их лица выражали негодование. Мучень начал медленно наступать, он поднял меч и начал угрожающе крутить его в руках. Глядя на холодный взгляд мученя, сердца трио были замерли от страха. Взглянув друг на друга, они уныло вздохнули. Похоже, на этот раз им действительно не повезло. Похоже, им предстоит отдать самое дорогое, что у них есть, чтобы отступить во свояси. У нас есть информация о точках сбора. У меня нет такого большого интереса к обычным точкам, ответил мучень, слегка морщинив брови. ХМПФ, точка сбора, о которой мы знаем, классифицируется как чрезвычайно опасная зона, яростно сказал Вантон. Чрезвычайно опасная? Услышав слова Вантона, Аньжань и две девочки, которые все время молчали, внезапно вскликнули от удивления. Они спросили у братьев: «Вы действительно знали о точке сбора такого класса?» Мучень был немного удивлен, глядя на Трия. Немного подумав, он решил, раз класс описывается как опасный, то и, следовательно, духовного света там больше. Проще говоря, там было скопление более сильных сгустков энергии. То есть там было больше духовных рыцарей, и был шанс появления духовного короля. Духовный король – тот самый сильный сгусток энергии, который обладал ужасающей силой стадии небесного завершения. В течение последних нескольких лет еще не было никаких новостей о том, что студент смог посягнуть на духовного короля. Эта информация может быть действительно полезной, однако, возможно, не удастся ее рационально использовать. Мучень слегка нахмурился. Если бы он мог получить духовный свет от духовного короля, он бы добился максимальной выгоды от этой битвы охотников. В то время, его результат расширения духовным светом, несомненно, будет описываться как совершенный. Тем не менее, он не был человеком, который мог упустить такую выгодную возможность. Но и уровень врагов был велик. Хоть он и стал сильнее, он знал, что, если он действительно столкнется со стадией небесного завершения, он все равно будет в опасности. Что у тебя кишка тонка? Ты что, не знал, что без мужества не обретается истинная сила? Усмехнулся Ван Лэй. Мучень посмотрел на него. Он слегка качнул мечем в сторону Ван Лея. Увидев это, он сразу же закрыл рот. Объясните мне поподробнее об этой точке. Учитывая ваши способности, вы бы вряд ли сунулись туда. Должны быть еще некоторые вещи, которые вы должны сказать мне, верно? Спросил мучень, и он посмотрел на Вантона. Услышав его слова, Вантон съежился. Он не ожидал, что мучень будет настолько проницательным. Недолго отрешившись, он ответил: «Количество точек сбора чрезвычайно опасных предметов в этом мире духовного света можно пересчитать по пальцам, так как просто не было студентов, которые осмелились приблизиться к таким местам». Мучень кивнул головой. «Даже если бы это был Шэнь Цаншэн или Сюаньтун, даже они бы побоялись схватки с духовным королем, не говоря уже о других учениках. Из-за этого не было никого, кто осмелился бы выступить против этих духовных королей. Это привело к тому, что их последователи становились все сильнее и сильнее. Настолько, что список конкурентов на их места увеличился бы в разы. Точка сбора, о которой мы говорим, не входит в этот список. Это потому, что только недавно ей был присвоен особо опасный класс». Облизав губы, Вантон продолжил: «Это из-за того, что духовный король этой зоны появился только недавно». «Король, что появился недавно?» Шок появился на лицах Аньжани и двух других девушек. Такая информация действительно имела какое-то значение. Хотя у нынешних учеников не было средств, чтобы иметь дело с духовными королями, которые сформировались в течение многих лет, но только что появившийся король был легкой добычей. Если бы эта информация была общедоступна, то была бы очередь из тех, кто бы хотел получить столь желанный кусок пирога. Мучень слабо сузил глаза. Только появившийся король? Неудивительно, почему Вантон и его братья хотели рискнуть отправиться в эту область. Мучень знал, что даже с силой трех братьев, с ним справиться было бы не слишком легко. У него же был шанс справиться с ним. Ради духовного света уровня духовного короля риск братьев был бы оправдан. «Сколько людей знают об этой информации?» – спросил мучень слегка тихим голосом. Вантон слегка нахмурился и покачал головой, ответив: «Откуда я знаю? Эта информация была доступна в духовной академии. Может, ее купили еще несколько людей, собирающих любую информацию о точках сбора. То есть вы, ребята, не единственные, кто знает об этой информации, верно? Ван Тон кивнул головой и ответил: нельзя купить информацию, о которой будешь знать только ты. Цель Академии в том, чтобы студенты соревновались с друг другом почти в одинаковых условиях. Если ты хочешь эксклюзивную информацию чисто для себя, собери ее сам. Му Чэнь улыбнулся и протянул руки. Передай мне расположение. Сжав зубы и чувствуя себя несравненно разбитым, Ван Тон достал красный свиток и передал его Му Чэню. Получив его, он его открыл, чтобы нанести место на карту. На северо-востоке была область, отмеченная красно-красным цветом. Там были слова «чрезвычайно опасный класс», написанный алым цветом, искрящийся от холодного блеска. Очевидно, что Трио не могло создать подделку такой вещи. Кроме того, не должно быть никакой ошибки с информацией, которая была распространена самой Духовной Академией. Поэтому Му Чэнь ничего не подозревал и сохранил полученную информацию. «Спасибо», усмехнулся Му Чэнь и махнул рукой, бросая лезвие полумесяц, которое снова пробило землю перед Трио. После того, как он получил информацию, ему не хотелось продолжать общение с этими тремя. «Подожди». Видя, что Му Чэнь собирается уйти, Ван Тон поспешно окликнул его. Немного наклонив голову, Му Чэнь посмотрел на него и спросил: «Что? Чего ты еще хочешь?» Увидев его взгляд, Ван Тон быстро покачал головой и ответил горьким смехом: «Просто подумай о том, чтобы скооперироваться. Поскольку мы планируем отправиться в точку сбора, почему бы нам не сотрудничать? Поскольку эта информация не является эксклюзивной, там будут другие сильные группы. Я чувствую, что, если мы будем сотрудничать, то сможем отжать неплохой кусок награды. Вы должны доверять нам больше. В конце концов, мы все являемся учениками Северной Небесной Духовной Академии. Если мы скооперируемся, и если мы получим награду, то мы должны подумать, как ее поделить. Что ты скажешь на это?» Му Чэнь посмотрел на Ван Тона, который уверенно смотрел на него. За ним стояли его братья, но они не проронили ни слова, полностью предоставив брату право говорить за все. Немного подумав про себя какое-то время, он кивнул головой. Силы братьев Ван не были плохими. Если бы они не пытались обворовать их, они были бы действительно хорошими помощниками. «Если вы, ребята, хотите идти, я не откажусь. Тем не менее, с тех пор я буду руководить вами. Если вы, ребята, не хотите, вы можете уйти. Но предупреждаю, еще раз решите выступить против меня, у вас не хватит средств, чтобы откупить свои жизни». Му Чэнь бросил глубокий взгляд на Ван Тона, прежде чем сигнализировать Лоли и компании Аньжань об отходе. Повернувшись, они покинули эту точку. Взглянув друг на друга, трое братьев горько улыбнулись и поспешили за ним. Глава 300. Темное общество. На следующий день из-за присоединения братьев Ван в их маленькую группу, их сила возросла. Хотя они и сотрудничали, естественно, что братья Ван сразу же не смогли принять Му Чэня в качестве своего босса. Это было только сотрудничество из-за взаимной выгоды. Му Чэнь был предельно ясно выразился об этом, и именно поэтому у него не было экстравагантной мысли о том, чтобы заставить Трио слушать и подчиняться его приказам. До тех пор, пока они вносят вклад в их совместную деятельность, это сотрудничество может продолжать сохраняться. Точно так же Трио понимала свою роль в этом сотрудничестве. Поэтому они предоставили некоторую информацию о точках сбора по пути, предоставив помощь в их окружении и уничтожении, и в процессе получили духовный свет. В целом, можно было бы подумать, что все получили то, что хотели, и каждый был удовлетворен. Естественно, было очевидно, что Трио не сообщила всю информацию, которую имели. Иногда они покидали группу и охотились в одиночку. Возвращались они в довольно прискорбном состоянии, но в их взгляде всегда читалось волнение. Очевидно, они уходили, чтобы единолично пожинать плоды. Что касается их действий, Му Чэнь мог только подергивать рот, так как он ничего не мог сказать. Их сотрудничество было создано только для чрезвычайно опасной точки сбора. До тех пор, пока они ему не мешают, он ничего не мог сказать об их единоличных действиях. В конце концов, он не мог заставить Трио быть великодушным и предоставить всю полученную ими информацию. Иначе, Трио может даже рассмотреть вопрос о том, чтобы оставить мир духовного света, чем исполнять его желание. В рамках этой формы сотрудничества, когда все не мешали друг другу и получали то, что хотели, прошли два мирных и гармоничных дня. Трия постепенно перестала думать о победе над мучением. Будучи вместе, они даже неплохо ладили, хотя их отношения нельзя считать довольно близкими. Однако, естественно, их отношения были куда лучше, чем раньше. Прошло два дня. Мучения остальные продолжали путь к чрезвычайно опасному региону, отмеченному на карте. Через два дня мир духовного света стал еще более оживленным. По пути мучений остальные часто встречались с многочисленными толпами студентов, которые сформировали группы для поиска точек сбора. В этот момент можно было сказать, что битва охотников действительно достигла своей захватывающей фазы. По мере того, как все постепенно путешествовали по глубинам мира духовного света, начали возникать различные конфликты. Различные темные лошадки, которые прятались в течение очень долгого времени, также начали демонстрировать свою поразительную силу. В этом мире духовного света они внезапно увеличили свою прежнюю неясную репутацию. В мире духовного света стандартная сила всей духовной академии быстро повышалась. Перед тем, как войти, человек с силой начальной фазы стадии небесной трансформации мог войти в топ-20 в небесном ранжировании. Однако сейчас, даже если у кого-то была сила небесной трансформации, трудно было сказать, сможет ли он войти в 20 лучших. Даже Мучень почувствовал какое-то ликование в этом развитии. Эта битва охотников была, несомненно, самой оживленной деятельностью года в Северной Небесной Духовной Академии. Только по количеству появившихся темных лошадок можно было судить, какой это вызове переполох в Академии. Кроме того, было очевидно, что это только начало. По прошествии времени появлялось все больше и больше темных лошадок. Что касается ранее влиятельных людей, среди них многие чувствовали себя неловко из-за взрывного количества темных лошадок и, естественно, их силы. А также, все зависит того, будут ли темные лошадки высокомерны, когда станут влиятельными людьми. В точке сбора, которая не считалась чрезмерно большой, Мучень стоял на вершине горы. В долине внизу было много пульсирующих и колеблющихся духовных огней, однако из них не исходило сильных духовных колебаний. Это место было слабее, чем точка сбора, с которой они впервые столкнулись. Эти три ублюдка. Беспомощно подергивая рот, Мучень выругался. Эта точка сбора была предоставлена Трия. Тем не менее, эта точка явно не была так сильна, как рассчитывал Мучень. Ему было лень охотиться на духовных пешек, поэтому он разрешил Ланьжане и девочкам охотиться на них. Лоли, стоящая за Мученем, слабо улыбнулась и утешила его. Хотя здесь не так много сильных существ, они все же содержат духовный свет. По крайней мере, это лучше, чем бесцельные поиски. Сколько информации удалось получить Трия, прежде чем войти в мир духовного света? Во время нашего сотрудничества они не рассказали мне ни об одной точке, ответил Мучень, стиснув зубы. Эти три ублюдка каждый раз уходили в одиночку, чтобы поохотиться самостоятельно. Вернувшись, они все равно непрестанно кричали, как будто он заставлял их передавать свои духовные огни. Хотя Мучень знал, что Трия не обязана отдавать ему всю свою информацию, каждый раз, когда они возвращались в приподнятом настроении, он чувствовал себя опечаленным. Однако, независимо от того, справедливо это или нет, Мучень не ненавидел Трия в своем сердце. Хотя между ними были некоторые недовольства, за эти последние два дня они исчезли. В конце концов, если бы они не предоставили никакой информации за последние два дня, Мучень и остальные не смогли бы получить выгоду. Свист. Пронзительные звуки пронеслись через долину, и появилось несколько фигур. Ань-Жань и девочки спустились на вершину горы с радостью на лице. Мучень имел высокие критерии и не интересовался этим духовным светом. Однако для них это было уже очень удовлетворительно. Братья Ван внимательно следили за ними. Следуя за ними, Три оказалось очень вежливым. Из-за их заботливого поведения, девушки им улыбнулись. Хотя за последние два дня их отношения немного улучшились, было ясно, что они все еще лучше относятся к Мученю. В общей сложности 600 духовных огней, сказала Ань-Жань, улыбнувшись Мученю. «Сохраните их», — ответил Мучень, кивнув головой. Духовный свет от духовных пешек больше его не интересовал. Кроме того, Ань-Жань и девочки потратили немало усилий, чтобы собрать его. Будучи джентльменом, он не мог просто забрать их духовный свет. «Брат Му великодушен», — сказал Ван Тон, услышав ответ Мученя. Мучень посмотрел на него и сказал, «Я хочу попросить рассказать о точке сбора, в котором можно найти больше духовного света. Тогда ты будешь более великодушным, чем я». Услышав это, Ван Тон рассмеялся, чувствуя себя немного смущенным. За последние два дня он заработал довольно много духовного света. «Есть ли свежие новости? Не заботьтесь об этом», — Мучень обернулся и спросил его. Ван Тон быстро кивнул головой и улыбнулся, отвечая: «Мы уже встречались с группой и слышали несколько историй. Они сказали, что есть много темных лошадок, которые начинают делать свои ходы. Несколько влиятельных фигур в первой десятке небесного ранжирования уже потеряли свои места». «Ой», — Мучень слабо сузил глаза. «В течение столь короткого времени влиятельные фигуры в первой десятке были свергнуты темными лошадками? Кто они?» «Вчера, 9-е место, Цзян Тай, был кем-то свергнут. После интенсивного сражения эта влиятельная фигура Духовной Академии потерпела полное поражение», — ответил Ван Тон с некоторым гневом в глазах. Мучень слегка кивнул головой. «Похоже, эти несколько темных лошадок наконец начали раскрывать свою скрытую силу. Кроме того, полдня назад, 7-е место, Гу Юань, тоже был свергнут. После напряженных 10 схваток он потерпел сокрушительное поражение», — добавил Ван Тон более серьезным тоном. 10 схваток», — пробормотал Мучень, а его рот дрогнул. Он был слегка тронут. Эти несколько темных лошадок были слишком грозными. Он не был уверен, что если один из сильнейших людей, как Су Сюань, встретит проблемы, созданные темными лошадками, то сможет выстоять. Однако Мучень не особенно беспокоился о ней. Войдя в мир духовного света, он почувствовал, что сила Су Сюань резко увеличилась. Кроме того, с ней не так просто справиться, и, если подумать, не должно быть так много людей, которые конкретно решат устроить ей проблемы. К тому же, у Мученя сложилось хорошее впечатление о Су Сюань, поэтому, естественно, он не хотел бы, чтобы у нее были проблемы. Человека, который бросил вызов Цзян Таю, зовут Му Фэньян. Он старшекурсник Северной Небесной Духовной Академии, но не считается знаменитым. В год, когда он вошел в Академию, его избивали и унижали, и, если он пытался сопротивляться, его избивали еще сильнее. С этого момента никаких других новостей о нем не было. После такого долгого времени он все свое время проводил в Грозно тренировке. Можно подумать, что он, наконец, сегодня показал свою мощь, — продолжил Ван Тон. Человека, который бросил вызов Гу Юаню, зовут Чжа Циншань. На самом деле его нельзя считать безызвестным. Он всегда держался на 51-м месте в небесном ранжировании. Он никогда не перешагивал эту границу. Однако очевидно, что его сила пугает. Интересно, чего он достигнет в этой битве охотников? — с трепетом в голосе Ван Тон сказал. Кроме того, все они являются членами темного общества. Темное общество? — нахмурившись, спросил Мучень. Очевидно, что он никогда не слышал об этом обществе Северной Небесной Духовной Академии. Их полное название – Общество Темных Лошадок. Если мы действительно будем говорить о них, это одно из самых долгоживущих обществ Северной Небесной Духовной Академии. Это потому, что они существовали всегда и никогда не исчезали. Ван Тон слегка скривил рот и продолжил. В Академии всегда будут первокурсники. В то же время, среди них найдется немало талантливых. По разным причинам они входят в темное общество. По мере продолжения этого цикла темное общество никогда не исчезнет. Каждый год, во время битвы, абсолютное большинство темных лошадок будут из темного общества. Мучень был слегка шокирован. Он никогда не думал, что так называемое темное общество действительно может обладать такой тиранической скрытой силой. Если подумать, возможно, с ним сможет сравниться только братство Шэнь Цаншина или клан Сюань Лю Сюань Туна. Вы трое также должны считаться темными лошадками. Возможно ли, что вы трое члены темного общества? — спросил Мучень, глядя на Трия. Услышав его вопрос, Ван Тон покачал головой и ответил. Они когда-то протянули нам приглашение, однако мы их отвергли. Хотя мы действительно потерпели поражение от рук Ли Сюань Туна, мы его не ненавидим. Мы только хотели приложить все усилия к обучению. Конечно, было бы лучше, если бы мы смогли его победить. Однако, если мы не сможем этого сделать, нет необходимости изменить и извращать себя. Услышав его ответ, Мучень был слегка в шоке и теперь смотрел на них по-другому. Он никогда не думал, что Трия будет иметь такой уровень понимания. Однако то, что он сказал, было правильным. Темное общество, казалось, всегда собирало студентов, которые были унижены и имели талант. Хотя это может быть мотивационным фактором для обучения, на самом деле им было бы легко изменить и одурачить кого-либо. Цель темного общества – победить всех влиятельных фигур в Северной Небесной Духовной Академии. поэтому тебе нужно быть осторожней. Несмотря на то, что ты новичок, твоя слава и репутация в духовной академии растет чрезвычайно быстро, поэтому у тебя нет выбора, кроме как защищаться от них», — продолжил Вантон. Услышав это, Мучень слегка улыбнулся. Он не хотел разжигать неприятности. Однако, если те так называемые темные лошадки думают, что смогут утвердиться, наступив на его голову, Мучень не возражал, сообщить им, что он гораздо сильнее. Глава 301. Лагерь. Мучень стоял на вершине горы и смотрел на долину внизу, где количество духовного света уменьшилось. После сбора урожая Аньжани девушками, не было никакой потребности продолжить оставаться в этом месте. Размахивая руками, он сказал в сторону Трия: «Пойдем. Как далеко мы от точки сбора на карте? Согласно нашей скорости, мы доберемся до завтра». Долго размышляя, Вантон продолжил говорить: «Однако, как я уже говорил, не только мы знаем об этом. Каждый, кто получил эту информацию, постарается держать это в тайне. Таким образом, мы не одни нацелились на появившегося духовного короля». Мучень слегка одобрительно кивнул головой. «Лакомый кусочек, подобный этому, определенно будет целью многих людей. Однако он не хотел, чтобы у них были такие амбиции. Согласно нашему маршруту, мы должны быть в состоянии добраться до охотничьих лагерей к полудню. В этом месте должно быть довольно много учеников, и будет много информации. Мы могли бы попросить прокомментировать некоторую информацию о том, какие грозные группы присутствуют в этой области. Если их маршруты похожи на наши, мы можем угадать, кем будут наши будущие оппоненты». Знакомство Трия с миром духовного света было куда лучше, чем у Мученя. Эти несколько соглашений были чрезвычайно уместными. Поэтому Мучен не возражал и кивал головой. Если бы они смогли получить всю эту информацию, то были бы в выигрыше. «Идем». Мучень не стал задерживаться. Беря на себя инициативу, он рванул вперед. Трансформируясь в луч света, он метнулся к северо-западному направлению. Позади него, Лоли, Вантон и остальные продолжали внимательно следить за ним. Во время пути группа не останавливалась, летя вперед на максимальной скорости. Как только настал закат, они наконец увидели несколько гигантских располагающихся лагерем групп на обширных, плоских равнинах. Область лагеря не была небольшой, однако, палатки издалека выглядели несколько простыми, и атмосфера в них была довольно пламенной и живой. На расстоянии постоянно раздавались свистящие звуки, ибо у лагеря постоянно приземлялись люди. Это место уже можно рассматривать как начало глубин северного духовного мира. Спустя два дня битвы охотников, здесь останавливалось все больше и больше людей. Поэтому в этом лагере не было недостатка людей или веселой атмосферы. В глубинах северного духовного мира есть несколько лагерей. Эти места, в конце концов, более безопасны, чем другие места, так как здесь не встретишься с блуждающими духовыми пешками. «Отдыхая, можно полностью расслабиться», — сказал Вантон, улыбнувшись Мученю, когда они приблизились к гигантскому лагерю. «Помимо отдыха, у лагеря есть и другие цели. Например, если у некоторых групп нет достаточной силы или они хотят набрать новых членов группы, они могут найти их в лагере. Естественно, все завязано на взаимном согласии. Помимо этого, здесь можно заключать сделки. Например, обменивать очки духовной ценности на духовный свет». «Обменивать очки духовной ценности на духовный свет? Возможно ли это?» — вытаращив глаза, удивленно спросил Мучень. «Ха-ха, очки духовной ценности важны для всех. Такой обмен можно считать взаимовыгодным. Вот почему Северная Небесная Духовная Академия не запретила этого», — с улыбкой ответил Вантон. Мучень кивнул головой. Однако он не проявлял большого интереса к такому виду сделок. У него было много духовного света, и торговать с людьми потребности не было. В то же время он не был заинтересован в продаже своего духовного света. Ведь чем больше духовного света, тем лучше результат расширения духовным светом. А Мучень планировал использовать расширение духовным светом, дабы прорваться на стадию небесного завершения. Таким образом, естественно, он не станет продавать свой духовный свет. «О сборе информации позаботимся мы, братья. Брат Му и остальные могут ждать хороших новостей». Глядя на гигантский лагерь, наполненный буйной жизненной силой, Вантон взял на себя ответственность и сказал остальным: «Спасибо за хлопоты», — сказал Мучень с улыбкой. «Трия в его группе сэкономила ему уйму времени. Ха-ха, все нормально. Возможно, в будущем нам придется полагаться на брата Му», — ответил Вантон с озорной улыбкой. В его тоне не было высокомерия, которое он имел во время последнего противостояния. Очевидно, что, объединившись с мучением, он подавил свое высокомерие и надменность. Услышав его ответ, мучень улыбнулся и покачал головой. Хотя трое братьев были несколько высокомерны и любили тайно действовать в одиночку, они были неплохими ребятами. За короткий промежуток 2 дней мысли мученя о них сильно изменились. Группа сблизилась с гигантским лагерем, а затем спустилась вниз. Как только они попали на территорию лагеря, то тут же услышали сильный шум, что вздымался прямо до небес, из-за чего их уши начали гудеть. Мученья и остальные смотрели на суету и живую атмосферу в лагере и удивленно воскликнули. Возможно, в этом лагере собралось уже более 10 тысяч студентов. Войдя на территорию в качестве группы, они с легким любопытством охватили окрестности, прежде чем идти к глубинам. По пути они увидели довольно много установленных кристаллических вывесок. Были даже люди, которые рекламировали свой товар, вкладывая в голос духовную энергию. В настоящее время в нашей группе 12 человек и мы ищем еще 8. Сила должна быть на последней фазе стадии небесной трансформации и выше. Я занимаю 98-е место в небесном ранжировании, и я ищу сильную группу для охоты на духовных порождений. Покупаю сверток духовного света за 50 очков духовной ценности. Любой заинтересованный должен быстро связаться со мной. Идя вперед, мучень посмотрел на множество рекламных объявлений вокруг себя. Не выдержав, он начал улыбаться. Только в таком месте он сможет увидеть такую чудесную сцену. Для братьев Ван это была словно прогулка по парку. Время от времени они начинали разговаривать с людьми, тайно передавая им духовный свет и собирая различные виды информации. Трия справлялась с этим вопросом, сильно снизив трудности мученья. В результате, будучи свободным, мучень начал неторопливо ходить по палаткам, чувствуя себя беззаботным и расслабленным. Лоли последовала за ним. Нося черное платье, мягкая одежда подчеркивала ее стройное и изысканно красивое тело, подчеркивая ее заманчивые изгибы. Ее длинные волосы, похожие на серебро, свисали с ее головы и выглядели яркими и блестящими, как Млечный Путь. Она, несомненно, стала центром внимания многих людей, так как, увидев ее у нескольких человек, было удивление в глазах. Однако они быстро узнали ее. В конце концов, рейтинг Лоли в небесном ранжировании был выше, чем у мученя. 15-е место, скорее, проще сказать, что ее рейтинг был выше многих присутствующих. Узнав Лоли, они, естественно, признали мученя. В духовной академии не было ни одного ученика, который не знал об этой паре абсолютно удивительных молодых возлюбленных. Помимо мученя, нет второго студента-мужчины, который мог спокойно ходить рядом с Лоли. Чувствуя огненные и пылающие взгляды из окрестностей, на лице мученя появилась улыбка. Потянув руки, он схватил маленькую и нефритовую руку Лоли. Он хотел заставить всех ревновать, пускай и дальше остаются холостяками. Лоли поняла мысли мученя. Не в силах отказать, она, к несчастью, взглянула на мученя. Однако, вопреки ее мыслям, ее кокетливая и абсолютно красивая внешность заставила взгляды нескольких людей сильно пылать. Мучень озорно улыбнулся, прежде чем потянуть Лоли, и быстро шел долгое время. Подняв голову, чтобы взглянуть вперед, он увидел, что вокруг них собралось немало людей. Там стояла платформа, на которой юношу, держа в руке предмет, кричал толпе. «Все, вещь в моих руках, необычная вещь. Говорят, что он известен как божественный камень ковки. Этот камень можно назвать чудотворным камнем, поскольку он обладает чудесной силой, которая заключается в том, что она может усилить и очистить духовный экспонат. Каким бы ни был ваш духовный экспонат, используя божественную силу камня, он сможет достичь нового уровня». Элемент, поднятый молодым человеком, был черным камнем. На поверхности он выглядел ухабистым и полным дыр и был совершенно непритязательным. Кроме того, у него не было какого-то загадочного и странного очарования. Хотя вокруг него было много людей, большинство из них смотрели на него как на идиота. Он действительно осмелился использовать сломанный камень, который взял бог знает где, и относился к нему как к сокровищу. Он что, всех здесь за идиотов держит? Если бы я использовал духовный экспонат высшего качества и использовал изделие в твоей руке для его закалки, то он превратится в духовный экспонат абсолютного класса? Спросил кто-то насмешливым тоном, в результате чего некоторые люди начали смеяться. Сам по себе духовный экспонат высшего качества стоил 1 000 000 очков духовной ценности в зале духовной ценности. Если бы это был духовный экспонат несравненного класса, его цена достигла бы ужасающего количества десятков миллионов. Если предмет в руке этого человека был таким чудесным, почему он был бы готов продать его? На каменной платформе юноша улыбнулся и ответил: «Конечно, есть вероятность неудачи. Если это произойдет, есть вероятность, что духовный экспонат будет слегка поврежден». Бесчисленные люди в толпе прокричали одно слово: «Вероятность неудачи и повреждения». Очевидно, что словам этого товарища нельзя доверять. Даже мучень не выдержал и рассмеялся. Лишь раз взглянув, он мог сказать, что у так называемого божественного камня ковки не было ни следа энергии. Более или менее этот парень пытался обмануть людей. Качая головой, он планировал вывести Лоли, чтобы уйти. Однако после рывка, он не получил соответствующий ответ от нее. Чувствуя себя немного удивленным, он повернул голову и посмотрел на нее. Он тут же увидел, как Лоли пристально смотрит на черный камень в руке молодого парня. «Что случилось?» – тихо спросил мучень. Он слегка удивился, так как впервые увидел, как Лоли так реагирует на предмет. «Мне нужен этот камень. Он может помочь мне разрушить печать на мече Лошень». Подойдя ближе к мученю, Лоли сказала так тихо, чтобы никто больше не услышал. «Меч Лошень?» – пробормотал мучень с легким шоком. Он продолжал смотреть на черный меч, который всегда был с Лоли, куда бы она ни ходила. С тех пор, как он впервые увидел Лоли, он всегда видел ее с этим мечом. Хотя несколько раз Лоли действительно доставала этот таинственный меч, мучень никогда не осмеливался сомневаться в его могуществе. Это было связано с тем, что были ситуации, когда даже он чувствовал, что его жизни угрожает опасность, когда это касалось этого таинственного меча. «Да, это самый ценный божественный артефакт нашего клана Лошень», – тихо ответила Лоли. «Мне его дал дедушка. Однако из-за моей силы я не могу контролировать его. Поэтому дедушка создал 3 печати. За последние несколько лет я все еще не смогла открыть ни одной печати. Если я смогу получить этот камень, возможно, я смогу достичь этой цели». «Божественный артефакт», – пробормотал мучень в полном шоке. Эти простые 2 слова представляли силу, которая могла разрушить небеса и сокрушить землю. Мучень считал, что даже эксперт стадии повелителя захочет его получить, если услышит о нем. Кто бы мог подумать, что длинный меч, который всегда был с Лоли, был настоящим божественным артефактом. Легко улыбнувшись, Лоли протянула руку и передала черный длинный меч, покрытый таинственными рунами, мученю. Этот божественный объект, который заставил бы эксперта стадии повелителя пускать слюни, она дала мученю без какой-либо бдительности. Очевидно, место мученя в ее сердце было выше, чем этот так называемый божественный артефакт. С небольшим любопытством мучень осмотрел его. В тот момент, когда длинный меч коснулся его руки, он почувствовал, как в его ладони появилась колющая боль. Хотя меч еще не был вытащен из ножен, энергия меча, которая исходила от него, была способна заставить мученя мгновенно ощутить онемение в руке. Кроме того, он мог слабо чувствовать, что меридианы в его теле начинают болеть. Этот меч был слишком властным. Мучень не слишком долго держался за него и быстро вернул его Лоли. В следующий момент он посмотрел на каменную платформу, слегка прищурив глаза. Поскольку этот камень имел такое важное значение для Лоли, несмотря ни на что, он должен был получить его в свои руки. Глава 302. Божественный камень ковки. Стоя на каменной платформе, юноша представил божественный камень ковки и мгновенно вызвал интерес у покупателей. Тем не менее, этот предмет был сравнительно скудным по сравнению со всем остальным, что продавалось на аукционе. Но у многих людей были подозрения насчет этого камня, так что этот камень приглянулся кое-кому еще. Какова цена за этот предмет? Как будто кто-то озвучил его мысли. Это вызвало трепет в уме продавца, и он ответил: «Он стоит 5000 духовного света духовных пешек или 20 духовного света духовных рыцарей». Большинство людей нервно сплюнуло. Глядя на юношу, как на глупого, они подумали: «Неужели этот парень помешался на духовном свете?» Увидев, что большинство людей смотрит на него с недоумением, лицо молодого человека мгновенно слегка покраснело. Чувствуя негодование, он сказал: «Если никто его не покупает, тогда давайте забудем об этом». Очевидно, что у него не было жилки продавца, раз он даже не смог нормально продать предмет. Яростно фыркнув, он повернулся и начал уходить. Он подумал: эти люди действительно не знают толк в сокровищах. Наступит время, когда они будут сожалеть об упущенной возможности. Подожди. Как только он собрался уходить, его окликнул голос. Вопросительно повернувшись, Он увидел перед собой красивого юношу, и стоящую за ним великолепную девушку. «Я куплю этот камень», — сказал Мучень, улыбаясь в сторону продавца неумехи. Его урожай за два дня составил 25 шаров духовного света духовных рыцарей, включая долю Лоли. Но раз ей нужен был этот камень, то он не стал жадничать. Свист. В тот момент, когда Мучень принял сделку, по площади прокатился гогот неодобрения. Потратить такое количество духовного света, просто чтобы купить какой-то камешек. Да он сбрендил. «Ты хочешь его купить?» — спросил юноша через некоторое время, глядя на Мученя. 20 шаров духовного света духовных рыцарей было довольно высокой ценой. «Ты хочешь его продать?» Чувствуя взгляды, исходящие из окрестностей, Мучень слегка наморщил лоб и спросил. «Я продаю», — поспешно ответил юноша. Было так сложно найти заинтересованного покупателя. Если бы он позволил Мученю уйти, то, возможно, он бы никогда не смог продать этот камень. Как только юноша закричал, он немедленно бросил черный камень в сторону Мученя. По внешнему виду, казалось, он боялся, что Мучень может испугаться его напористости. Улыбнувшись, Мучень протянул руки, чтобы поймать его. Свист. Как только Мучень поймал черный камень, внезапно вспыхнул шторм из духовной энергии и вырвался вперед, стреляя прямо в ладонь Мученя. Чувствуя приливный шторм, холодный блеск вспыхнул в глазах Мученя. Черная энергия внутри Мученя впитала выделенную штормом энергию. Дин. Звук отбившегося кинжала прервал тишину. Наконец, с гудением, он врезался в гигантский валун, который тут же был раздавлен и полностью разрушен. Затем, он превратился в пыль. Из-за этой внезапной смены событий все присутствующие были в шоке. Поспешно, они повернули свои взгляды на источник кинжала, только чтобы увидеть группу людей, мчащихся оттуда. Это была группа молодых людей в черных халатах, а их лидер поигрывал с еще одним кинжалом в руке. Искрившись холодным блеском, кинжал проворно вращался в руке. «Что хочет здесь суицинь из темного общества?» Раздались удивленные голоса, ибо люди узнали молодого человека с первого взгляда. Казалось, что этот юноша имеет довольно высокую репутацию в этой области. «Ха-ха, хорошие навыки!» Хлопая руками, юноша, одетый в черное, которого звали Суицинь, ухмыльнулся, глядя на Мученя. В глазах Мученя появилось небольшое удивление, но когда он посмотрел на парня, на его лице появилось несчастливое выражение. У Мученя сложилось довольно неприятное впечатление о нем. «Парень, этот камень приглянулся нам. Пожалуйста, давай без глупостей, просто отдай его нам». Они даже не обратили внимания на то, что лицо Мученя почернело от злости. С легкой улыбкой он сказал: «Естественно, мы дадим тебе подходящую компенсацию. Все в порядке?» Хотя он сказал «компенсацию», в его взгляде не было ни малейшей жалости к Мученю, как будто он сделал подачку бедным. «Хорошо, дай мне в компенсацию 1000 шаров духовного света духовного рыцаря», равнодушно ответил Мучень. Услышав его ответ, все в окружении мгновенно усмехнулись. 1000 шаров духовного света духовного рыцаря. Даже если сложить все огни всех присутствующих, то столько не наберется. Он что, издевается? Лицо Сюйцинь дрогнуло, прежде чем он ответил. «Ха-ха, пожалуйста, прекрати шутить, братишка. Я Сюйцинь, член темного общества. Пожалуйста, успокойся, брат. Мы уже долгое время ищем его». Мучень не обратил внимания на его выпады. Глядя на Мученя, он протянул руку, сигнализируя, что хочет получить черный камень. «Ха-ха, если ты не хочешь отдавать, то у меня есть предложение. Его цена – 20 духовного света духовного рыцаря, верно? Я предложу 22». Увидев текущую ситуацию, Суицинь снова начал улыбаться и заговорил. Услышав это, продавец растерялся. Чувствуя давление от двух сторон, почему бы не выбрать того, кто дает большую цену? Таким образом, он считал, что не оскорбит ни одну из сторон. Это, выглядя немного виноватым, он говорил, глядя на Мученя. Мучень слегка нахмурился. Он никогда не думал, что возникнут проблемы при покупке этого камня. Эти новоиспеченные конкуренты действительно портили ему картину. 25, сказал Мучень безразлично. В тот момент, когда прозвучали эти слова, он привлек немало шепотов из окрестностей. В конце концов, было нелегко получить духовный свет духовного рыцаря. 25 шаров духовного света, это означает, что нужно было убить 25 рыцарей на стадии небесной трансформации. Это была непростая задача. Благодаря тому, что Мучень предложил аж 25, в глазах покупателей, Он представлял из себя довольно сильного бойца. 30. С горечью произнес Сюй Цинь. Это было примерно половина от их улова за прошедшие несколько дней. «Забудь об этом, я не хочу этого», — сказала Лоли, нежно дергая рукав мученя. Она знала об их лимитах. 25 шаров духовного света духовного рыцаря уже было их пределом. В глазах мученя мелькнула ярость. У него не было следов благоприятного впечатления о темном обществе. «Сюй Цинь, даже спустя столько времени, у тебя все тот же характер, заставляющий людей ненавидеть тебя». Пока Мучень сверлил их взглядом, из-за него раздался насмешливый голос. Он обернулся, увидев Вантона. Что касается того, кто сказал эти слова, это был действительно Вантон. Вантон, глядя на братьев Ван, Сюй Цинь нахмурился. Было очевидно, что он их знал. Он ответил, что «Вы тоже хотите поторговаться, однако не вините меня за то, что не напомнил вам. Мне не нужен этот божественный камень ковки. Он нужен брату Муфэньяну. Если чувствуете, что сможете противостоять ему, то вперед». Посылая угрюмый взгляд на мученя и Вантона, Сюй Цинь продолжал говорить насмешливым тоном. «Муфэньян – это темная лошадка, которая победила обладателя девятого места Цзян Тая». Услышав это имя, лица Трия слегка изменились. «Хе-хе, хотя у нас нет интереса к тому, чтобы вмешиваться в это, но у нас есть долг перед мученем», – ответила Трия. «У них, казалось, были некоторые предыдущие обиды с этим Сюй Цинем. Однако они также боялись этого Муфэньяна и не смели его провоцировать». С движением глаз и сжатием руки в руке Вантона появился хрустальный шар, который, казалось, воспламенился пылающим огнем. Внутри него стала излучаться удивительная духовная энергия, выглядящая довольно существенной. Этот шар битком был набит духовным светом. Кроме того, все это было на уровне духовного рыцаря. В нем в общей сложности 30 шаров духовного света духовного рыцаря. Я одолжу их тебе. Помни, что это кредит, и тебе нужно будет их вернуть. Тихо сказал Вантон, чувствуя себя неловко. Это был весь урожай братьев. Будучи вместе с мученем все два дня, они тоже смогли собрать небольшое количество духовного света. Если бы они хотели участвовать в торгах, было очевидно, что они не смогут конкурировать с другой стороной. «Спасибо, можете считать, что я должен вам, парни». Мучень слегка улыбнулся, прежде чем взять это. В его сердце впечатление от Рия выросло до нормального уровня. Похлопывая плечо Вантона, он произнес эти слова. «Этот Муфэньян может быть здесь». «Будь осторожен», — Вантон ответил с ужасом в его глазах. Мучень слегка кивнул головой. У него уже не было ни единого клочка благоприятного впечатления об этом темном обществе. Сегодня он хотел точно увидеть, кто осмелится помешать им купить божественный камень ковки. 35. Поймав сверкающий хрустальный шар в руку, Мучень сказал в сторону Сюй Цинь с резким выражением лица. «Ты,